просматривал записную книжку, похожую также Данилова. Оба оторвались от своих занятий и вопросительно поглядели на подполковника. «Товарищ лейтенант», — сухо обратился Петренко к Варваре, «быстро подберите для задержанного конспиративную квартиру. Вызывайте туда ребят из исследовательского отдела, психолога, психиатра, компьютерщика. Да, да, еще художника, криминалиста. Пусть составит с парнем субъективное изображение одной личности. Потом займитесь перевозкой туда на квартиру задержанного. Пусть с ним начинают работать. Первым художник. Субъективный портрет мне нужен». Подполковник взглянул на часы к полудню. Голос подполковника звучал отрывисто, четко. После каждого его указания Варя кивала. «И еще», — продолжил Петренко, обращаясь к ней, «перепрограммируй все даниловские файлы таким образом, чтобы то время, когда каждый был создан, оказалось бы позже, чем то, когда соответствующие события произошли в действительности. Пусть сначала горит дерево в жизни, а уж потом он его описывает, а не наоборот. Все ясно?» «Так точно. Действуй, Варя». Подполковник повернулся к Буслаеву. «Теперь ты записывай. Пробей мне адрес. Большая Дмитровка, 8, 5 подъезд, 4 этаж. Что за фирма снимает этот офис? Кто в этой конторе служит? Ориентировку дай мне на всех в ней работающих, ясно?» «Так точно. Далее. Пробей мне название компании «Первая печать». Это издательство. Если таковое имеется, список учредителей, юридический адрес. Ну, а я займусь господином Козловым Иваном Степановичем». Петренко хотел еще добавить, что имеется у него предчувствие, найти этого господина Козлова окажется не слишком просто. Однако говорить об этом вслух не стал. Зачем расхолаживать ребят? Алексей Данилов. То же самое время. «Мерзавцы! Мерзавцы!» Я подергал дверь. Бесполезно. Биться в нее, кричать — глупо. Все равно не откроют. Или откроют, обиходят дубинкой и опять захлопнут. Какая же тварь этот подполковник, настоящий ГБшник. Сначала в душу влез без мыла. Сочувствовал, уговаривал, расколол. Выдавил из меня все, что ему надо. Потом собрал мои вещички и привет. «Вы гражданин Данилов, являетесь задержанным, что за гадкий человек». Когда мы говорили с этим ласковым Петренко, я на пару минут поверил ему. Что меня загипнотизировал или опоил Козлов? Поверил, что странности происходят не вокруг меня, а вовне. И что ничего удивительного вокруг меня не случалось, а даже если и случалось, это имеет вполне рациональное объяснение. И что в самом деле я писал о событиях не до, а после того, как они происходили. Но теперь, когда товарищ подполковник по подлому смылся, я уже не верил ни одному его слову. Все фальшивка, гадкий фальшак. Я нисколечки не чувствовал себя ни загипнотизированным, ни под кайфом, ни под воздействием какого-либо словесно-шаманского заговора, о коих толдычил господин ГБшник. И выглядел я нормально. Морда еще вчера была румяная, а подполковник утверждает, что на мне лица нет. Никак мое сознание за последние 2 недели не менялось, а если и менялось, то только от любви к Наташе. И правду от вымысла, а также сон от яви я, извините, отличаю. А даже если представим на минутку, что я этого не отличаю, живу в мире грез и фантазий, то какое, спрашивается, до этого дела аналитическому управлению ФСБ? Или откуда там выплыл этот самый Петренко? Может, какому-нибудь психоаналитику до этого и было бы дело?